О кольцах власти и третьей эпохе. Повесть, завершающая предание предначальной и второй эпох. Был некогда Майер Саурон, которого Синдеры Белерианда звали Гордхаур. В начале Арды Мелькор склонил его к себе на службу, и он стал самым могучим и верным слугою врага, и самым опасным, ибо мог принимать любое обличье и долгое время казаться прекрасным и благородным, обманывая всех, кроме самых проницательных. Когда рухнул Тангородрим и Моргот был низвергнут, Саурон принял благородный облик и изъявил покорность Эонве, Герольду Манве, и отрекся от лихих своих деяний. И говорят иные, что вначале это не была ложь, что Саурон воистину раскаялся, устрашенный падением Моргота и безмерным гневом западных владык. Но не во власти Эонве было даровать прощение равным себе, и он велел Саурону вернуться в Аман и там ждать решения Манве. Устыдился тогда Саурон и не пожелал возвращаться униженным и, быть может, получить из рук валоров веление долго служить им, доказывая свою добрую волю. Слишком велика была его власть под рукой Моргота, чтобы сейчас терпеть и покоряться. И потому, когда Эонве удалился, Саурон скрылся в Среднеземье и вновь обратился ко злу, ибо узы, что наложил на него Моргот, были чересчур крепки.